Житие и писание молдавского старца Паисия Величковского с присовокуплением предисловий на книге святого Георгия Синаита, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных другом его и спосником старцем Василием Поляно-Мирульским, о умном трезвении и молитве, издана для Новонямецкой Свято-Вознесенской обители в Бессарабии. Одесса, 1886 год. От Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры печатать дозволяется. Санкт-Петербург, сентября 23-го дня 1886 года. Цензор, архимандрит Тихон. Предисловие от русского издателя. Подвиги, наставления и писания молдавского старца Паисия, соотечественника нашего и по месту рождения, и по союзу любви, имели великое влияние на российские монастыри. Пример жизни и свет учения его пролился обильно на российское монашество, ибо многие из россиян, ищущих спасения и отрекшихся мира, и я же в мире, странствуя в Палестине, Афонской горе и Молдавлахии, и собирая, подобно пчелам с цветов, мед спасительного учения от обитавших в тамошних местах подвижников, находили особенно в обители старца Паисия величайшую душевную пользу, научались примером высокой его жизни и медоточивыми его наставлениями, подвигам монашеским и внутреннему деланию умной молитвы. По возвращении в Россию они передавали приобретенные ими там духовные сокровища и другим ищущим спасения, некоторые начальствуя над обителями, а другие находясь в числе братства. Не менее сего способствовали к распространению духовного просвещения и книжные труды блаженного старца Паисия, подъятые им в переводе отеческих писаний, из которых иные вовсе не были прежде приложены на славянский язык. Другие же, хотя и были переведены и находились кое-где в рукописях, но перевод их столь был древен и во многих местах искажен ошибками переписчиков, что сделался уже почти неудобопонятен. Старцем же Паисием исправлен по греческим подлинникам со всевозможной тщательностью, как и сам он объясняет это в письме своем к отцу Феодосию, архимандриту Сафроньевой пустыни. Им переведена с греческого книга «Добротолюбие», в которой собраны писания 24 богомудрых отцев и подвижников, руководствующие к высшему христианскому любомудрию, коим очищается, просвещается и возводится к соединению с Богом христолюбивая душа посредством внутренней, деятельной и созидательной молитвы, непрестанно совершаемой умом в сердце. Высокопреосвященнейший Гавриил, митрополит Санкт-Петербургский, глубоко уважавший отца Паисия и имевший духовное с ним общение, усердно желал видеть и издать в свет сию книгу, и неоднократно просил его о том, но мудрый старец долго не решался на сие, частью по чувству смирения, частью по опасению, чтобы люди самонадеянные не стали превратно толковать содержащееся в ней святое учение. И занимаясь ею самочинно, без надлежащего руководства и порядка не впали бы в самомнение и прелесть, и тем не подали бы повода к уничижению святыни. Наконец, ученик старца Афанасий доставил высокопреосвященному митрополиту и греческий подлинник, и старцев перевод сей книги, который по назначению митрополита сначала был рассматриваем знающими греческий язык учителями Александра Невской академии, а потом, как это известно из предания, сохранившегося в Троицкой Сергиевской лавре, отдан для пересмотра и исправления учителю греческого языка в Сергиевой лавре Якову Дмитриевичу Никольскому, бывшему впоследствии протопресвитером Московского Успенского собора, исправлен им в местах трудных для разумения и напечатан в Московской синодальной типографии в первый раз в 1793 году, потом усердным старанием высокопреосвященнейшего Филарета, архиепископа, ныне митрополита Московского, во второй раз в 1822 году и в третий в 1832 году. Кроме добротолюбия, старец Паисий перевел еще книгу высокого учителя внутренней жизни, святого Исаака Сирина, и перевод сей напечатан в Молдавии. Сверх сего хранятся в рукописях исправленные им древние славянские переводы писаний Макария Великого, Иоанна Лествичника, святого Варсануфия, Фаласия и Симеона Нового Богослова, и им самим переведенные книги Максима Исповедника по вопросу и ответу, Феодора Студита с просто греческого языка, житие Григория Синаита, слова Григория Паламы и другие, коими пользуются и болгарские, и сербские, и российские христиане, жаждущие душевного назидания и спасения. Из российских монахов, пользовавшихся примером и учением старца Паисия, особенно известны следующие. Первый. Сафроневой пустыни архимандрит Феодосий, ученик мудрого старца Василия, которого учеником и пострижником был и отец Паисий. С 1767 года управлял он после старца Василия Влахийским скитом Мирлополянским. А потом, во время Турецкой войны, в 1787 году, вызван был с учениками своими в Россию князем Потемкиным. В России дана ему в управление, состоящее в Курской губернии, Сафрониева пустынь, в которой он пожил довольное время, пася словесное стадо и наставляя братью от отеческих писаний и собственного опыта духовной жизни. Из сей обители впоследствии многие были избраны в настоятели монастырей той епархии. Феодосий во все продолжение своей жизни был другом старца Паисия. К нему писано прилагаемое всей книге письмо старца. В ответ на его просьбу о присылке духовных книг для назидания братьев, живущих в Сафроневой пустыне. Второй. Старец Клеопа, немалое время живший в Афонской горе и в Молдавии в Драгомирнском монастыре, и имевший со старцем Паисием близкое общение духовное, по выходе в Россию еще до 1788 года был настоятелем Островской Веденской пустыни, духовный делатель и хранитель умного трезвения. Он ввел в Островской пустыне общежительный устав Афонской горы, который последователями его, Игнатием и Макарием, перенесен был в Пешножский общежительный монастырь, состоящий ныне в Московской епархии. Игнатий с 1778 года после Клеопы был строителем Островской Веденской пустыни, с 1788 года архимандритом Тихонова монастыря, где по благословению митрополита Гавриила ввел общежительный устав. Наконец, в 1795 году переведен архимандритом в Симонов монастырь для учреждения общежития. И там скончался в 1796 году. Везде он был для братьев примером добродетельного жития, а наипаче смирения, нищеты и нестяжания, шелковых одежд со вступления в монашество не носил, был к нищим милостив, к несчастным сострадателен, к братьям исполнен любви и благодетелен. Макарий, ныне настоятель Пешножской обители, с 1788 года до самой своей кончины, последовавшей в 1811 году. Он имел духовную связь и переписку со старцем Паисием, наставником его благодетеля, старца Клеопы, и получил в дар от него посох. Ему особенно обязана Пешножская обитель своим устройством и благолепием, внешним и внутренним. Неутомимый и многосведущий в трудах хозяйственных, он еще более неутомим был в подвигах внутренней жизни. Вид его казался строгим, но душа была полна отеческой любви. Не имел он никакой собственности, а все делил с братьею, всех принимал с благоприветливостью, и его сердечная простота, сопряженная с духовной мудростью, невольно привлекала к нему всеобщее уважение. Высокопреосвященнейший митрополит Платон часто представлял его в пример другим настоятелям и поручал ему приводить в устройство различные обители. И действительно, многие из них заимствовали от Пешноши и порядок общежития и способных к поддержанию оного иноков. Так, известный по благочестивой жизни игумен Кирилла Новоязерский Феофан был на Пешноше в 1790 году, оттуда заимствовал общежительный устав и испросил у Макария нескольких из братьев для помощи при заведении общежития в Новоязерском монастыре. Так пустыни Давидово, Оптино, Берлюковское, Екатерининское, Медведово, Кривоязерское и монастыри Голутвинский и Московский-Сретенский получили лучшее устройство общежития по образцу Пешножского монастыря при содействии и руководстве Макария. Сподвижниками его в духовном делании были Самуил, впоследствии настоятель Голутвина монастыря, Авраамий, впоследствии настоятель Козельской Оптиной пустыни, и Иерофей, бывший после того строителем Екатерининской пустыни. Третий – иеромонах Клеопа, и четвертый – схимонах Феодор. Первый из малороссиян, а второй из граждан города Карачева. Пожившие много лет в обители старца Паисия и принявшие от него пострижение в монашеский образ, были им основательно наставлены и утверждены в духовной жизни, вышли в Россию в 1801 году. Клеопа жил Орловской епархии в Белобережской пустыне и Санкт-Петербургской епархии в Валаамском монастыре. Феодор в Чолунском монастыре, в пустынях Белобережской, Палеостровской, в ските Валаамского монастыря и в монастыре Александра Свирском. От них получили образование в прохождении духовных подвигов и умного делания иеромонах Леонид, иеромонах Гавриил и многие другие. Равно и от сих последних преемственно пользовались духовно не только монашествующие, но и светские, получившие от них назидание и утешение в душевных скорбях своих. Блаженная кончина сих духовных подвижников удостоверяет о плоде их благочестивой жизни. Иеромонах Клеопа скончался в Валаамском монастыре в 1816 году, схимонах Феодор в Свирском монастыре в 1822 году, а иеромонах Леонид в Оптиной пустыне в 1841 году. Пятый схимонах Афанасий, бывший ротмистр гусарского полка по фамилии Захаров. Жил при старце Паисии более 7 лет и принял от него монашеский образ. Всего более занимался он по благословению старца Паисия выпискою наставлений из отеческих книг о молитве, смирении, терпении, послушании, любви и прочих добродетелях, о стяжании которых имел всегдашнее попечение. По необходимым обстоятельствам и по просьбе своей он был отпущен в Россию с монахами Амвросием и Феофаном в 1777 году. Здесь, по многих претерпенных им искушениях, был определен Владимирской епархии во Флорищеву пустынь и пожил там довольно в благочестивых подвигах, и получил успокоение по оных в Богородицкой Плащанской пустыне Орловской епархии. Смотритель не переселен быв в оную ради многих, пользовавшихся его жизнью и учением, преисполненными любви и смирения. Почил блаженную кончиную в 1823 году. Из Флорищевой пустыни, приезжая в Москву, имел он духовные беседы о умном делании и о многих предметах монашеской жизни с находящимися в то время в Новоспасском монастыре иеромонахами Александром, впоследствии архимандритом в Арзамасе, и Филаретом, которые хотя и не знали лично Паисия, но пользовались духовными учениями, содержащимися в переведенных им писаниях отеческих, и имели великую любовь, усердие и благоговение к всему духовному вождю. Из них Александр вел переписку с самим отцом Паисием. Шестой схимонах Афанасий из сенатских секретарей, оставив мир, странствовал в Святой Афонской горе и в Молдавии, жил в обители старца Паисия, от которого получен был в назидание старцу Сафронию, преемнику старцево начальства в Нямецкой пустыне. В 1805 году, живя в Свенском монастыре Орловской епархии, он получил от старца Сафрония прилагаемое здесь назидательное писание, могущее послужить многим к душевной пользе. Скончался в том же Свенском монастыре в 1811 году на руках вышеписанного схимонаха Афанасия. Он принес в Санкт-Петербург из Молдавии книгу «Добротолюбие» на греческом языке. И когда в 1791 и 92 годах по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Гавриила сличаем был с греческим подлинником перевод всей книги, сделанный старцем Паисием, и встречавшиеся в оном трудные к разумению выражения и обороты нужно было заменять более ясными и общепринятыми, тогда трудившиеся всем деле обязаны были по назначению митрополита постоянно советоваться обо всем, что находили нужным исправить, с духовными старцами, проходившими самым делом по руководству отца Паисия высокое учение, излагаемое в добротолюбии. И именно с игуменом Валаамского монастыря Назарием, с иеромонахом Феофаном, впоследствии архимандритом Новоезерского монастыря, с вышеупомянутым иеромонахом Филаретом, который тогда был еще иеродьяконом Александро-Невской лавры, и с принесшими сию книгу в Россию Афанасием, которого мирское имя было Андрей Николаевич. «Они, — говорил мудрый пастырь ученым переводчикам, — хотя и не знают так, как вы, греческого языка, но лучше вас знают из опыта духовные истины, непостигаемые одним только книжным учением, и потому правильнее вас могут понимать смысл наставлений, содержащихся в этой книге». Седьмой монах Павел, живший в Молдавии при старце Паисии и вышедший в Россию, окончил дни свои в московском Симоновом монастыре. Он много пострадал в 1812 году во время нашествия французов, быв от них бием, и остальное время жизни своей провел в болезненном положении, духовным своим дарованием, многим подавая пользу, ищущим оной. Восьмой монах Герасим, старцев-постриженец, вышедший в Россию, имел жительство в Сафроневой пустыне. Сей трудолюбивый старец при духовных дарованиях подавал собою пример прочим братьям, своим трудолюбивым послушанием до глубокой старости, стяжав через оное глубокое смирение. Девятый монах Феофан, живший в Оптиной пустыне. Известно, что и кроме сих благочестивых старцев, многие, жив при отце Паисии, получили от него духовное просвещение и потом вышли в Россию по разным обстоятельствам. Иные же, приходя в странствие и успокоиваясь на время в обители его, насыщались духовным его учением. И все они, расходясь и водворяясь по разным российским монастырям, водворяли в них и духовное просвещение, приобретенное ими от жизни и учения старца Паисия. Всех их мы не можем исчислить, но, по крайней мере, известны некоторые из них, как то иеромонах Василий, благородного происхождения, родившийся в Фатежском уезде. Мирское имя его было Владимир Тимофеевич Кишкин. Он странствовал и жил несколько лет с учениками своими в Святой Афонской горе и в Молдавии. После 1780 года, после того, был строителем в Белобережской пустыне и окончил дни свои в Плащанской пустыне на покое в 1831 году. Был духовный старец, от которого многие пользовались духовно, и особенно отличался с юных лет целомудрием, смирением, терпением, любовью к оскорбляющим его. Из учеников его известны Афанасий, Израиль, Серафим, бывший впоследствии настоятелем Белобережской пустыни, и Филарет, игумен Глинской пустыни, монах Арсений, проводивший большую часть жизни своей в пустынных лесах и скончавший оную в Белобережской пустыне в 1844 году. Иеросхимонах Афанасий, духовно просвещенный старец, также безмолвный обитатель пустыни, почил о Господе от трудов своих в Брянском Свенском монастыре в 1843 году, храня до смерти при послушании духовное трезвение. Он был для многих светильником во тьме светящим. Игумен Самуил, бывший настоятель Коломенского Голутвина монастыря, искусный делатель умного трезвения. Монах Арсений, был духовной жизни, скончался в Симоновском монастыре. Иеросхимонах Ливерий, в Екатеринославской епархии, скончавшийся в 1824 году, в глубокой старости. Его наставлениями пользовался архимандрит Макарий, управлявший Алтайской миссией. Все сие от многого весьма малое представлено здесь. Но кто может исчесть всех тех, кои пользовались и ныне пользуются в российских монастырях духовным просвещением от трудов и учения старца Паисия, переданным и передаваемым друг другу? За все оное премилостивый Господь да умножит мзду воздаяния в нескончаемом веке блаженному старцу Паисию. А мы, россияне, должны чувствовать излиянную на нас промыслом Божьим через него духовную пользу, не для одного монашества, но и для укрепления всей православной церкви. Ибо он, при высоте духовной жизни, был ревностный хранитель догматов и правил Святой Церкви, и других учил строгому сохранению оных, яко самонужнейшему основанию нашего спасения. Воздадим за все сие по силе нашей славу, благодарение и поклонение единому Богу, в Троице славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предуведомление краткое боголюбивому читателю о житии блаженной памяти старца Паисия, архимандрита молдавских святых монастырей. По отшествии Отца нашего, блаженные памяти старца Паисия ко Господу, время немало, но яко более 20 лет преди в молчании, да не реку в небрежении. Та же аке от сна нетце и воспрянувшее, зазреша себе. Согребо Господь сердца молдавского и славянского языка старейших и теплейших ученик, еженепременно писати житие отца своего, и умолиша возлюбленного брата нашего, схимонаха Митрофана, восприятие сие послушание. Потрудися убо сей послушник, и яко ученик сый древнейший старца, и в приписании книг, и грамматическом художестве не неискусен, славянским языком собрав написа. Но крайне ради его старости и слабости, паче же притупление очес, исправить ие совершенно невозможно. Та же помале времени отыде ко Господу. По смерти же Митрофана, видя общий брат схимонах Иоанн, яко писание Митрофаново совершенного исправления не получи, поревнова о житии сем, и по совету других духовных отец, и яко искусный в молдавском и греческом языце и писании, написа и сей многосложнейшее списание молдавским языком, но отнюдь отлично от Митрофанова, точею бо во главнейших снедошися воедино. по мале же времени и сей отыде ко Господу. Чтущие же имущие усердие молдавского языка братья с Писания Иоаннова за широту его стужиша себе и умолиша зельным молением пребывавшего тогда в монастыре Нямце мужа учительна и иеродиакона Кир Григория, и же ныне митрополит града Букурешта и всея Валахии, да изберет из оного краткое житие. Он же, яко муж премудр, ведая, яко краткими словесы доброту всея широты без умоления показать невозможно, обаче убеждаем молением братии краткое избра. Написание же ему положи не житие, но повесть вкратце от жития. И аки мужа премудро избрание, оно прочтеся яскому митрополиту Кир Вениамину и бывшему тогда князю, и по дозволению их напечатася в монастыре Нямце сия повести множество и растечеся ныне повсюду. Сему же така бывшу братья и духовные отцы монастыря Нямца, молдавского и славянского языка, за несогласие всех сих списаний, сожалиши себе зело, глаголюще, яко же старец бе един, така жде уба и житию его обема языки подобает написану быти единому и тому жде. Сего ради имущие усердие братья, вся она списание рассмотревши, и из всех оных держащейся паче Митрофанова, нужнейшее воедино собравши, соборни судихам на молдавский и славянский языки едино и тожде писанием вторицею предати. И ныне помощью Божию и молитвами блаженного Отца нашего житие сие по елику возможно исправися и оскудевающее дополнившее окончахом и тебе, боголюбивому читателю, в пользу душевную предложихом. Молим житя любовью приятие, нам же грешным, в чем-либо где погрешившим, прощение подати».